Как оказалось, за время нашего визита к Лариссе снаружи окончательно стемнело. Огромные льдистые звезды равнодушно подмигивали из далеких темно-синих небес, пока мы пробирались в обход дома. Лишь где-то на западе багровели последние всполохи отгорающего заката. Около входной двери я невольно замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Возвращаться в дом и искать Радика для решающего поединка совершенно не хотелось. — Владиш, Таша тихонько тронула меня за плечо. — Ты о чем задумался? — О многом, — пожал я плечами. — Так хочется, чтобы все это оказалось обычным ночным кошмаром. Как было бы здорово проснуться сейчас и оказаться у себя в кровати, понять, что ничего не было, ни твоего визита ко мне, ни этих странных смертей, ни разговора с демоном. — Ты правда этого хочешь? — с какой-то непонятной интонацией переспросила девушка. — Да, — с недоумением кивнул я. — А что тут такого? Разве ты не желаешь подобного? Таша промолчала. Ночное зрение позволило мне увидеть, как она кусает губы, сдерживая какие-то слова. Потом, когда я уже отчаялся получить от нее ответ и повернулся, чтобы взять за дверную ручку, моего слуха коснулось чуть слышное. «Нет, я не хотела бы этого, потому что тогда кажется, что ты мне всего лишь приснился». Признаться честно, я не был готов к такому откровенному признанию, поэтому предпочел сделать вид, будто ничего не услышал. Открыл дверь и поспешил войти в дом. В холле было темно и страшно. Я крепко взял Ташу за руку и торопливо закрыл за собой дверь, чтобы не выдать нашего присутствия. Затем остановился, перевел дух и прислушался. Вроде бы ничего подозрительного. Половицы предательски заскрипели под моими шагами, когда мы двинулись вперед. Я крепко сжал зубы. «Спокойнее, Вулдиш, спокойнее. Если бы Радик был тут, то уже обозначил бы свое присутствие». До кабинета мы добрались без особых приключений. Только прошмыгнув внутрь комнаты и закрыв за собой дверь, я почувствовал себя более-менее в безопасности. Затем нашарил в кармане огарок свечи и огневую палочку. Пожалуй, не стоит сейчас тратить с таким трудом полученную энергию на всякие фокусы в виде зажигания огня одним щелчком. Будем действовать по старинке. На фитильке послушно зажегся маленький огонек. Слабый свет выхватил из мрака кресло и письменный стол. С момента нашего ухода ничего не изменилось. «Дирона все еще нет», — прошептала мне на ухо Таша. «Я думала, он вернется раньше нас. А вдруг что-то случилось?» «Пока рано волноваться», — так же тихо отозвался я. «Твой брат мог отправиться провожать Дишию до деревни. В конце концов, она женщина в летах, ей необходима помощь». «Ты ее не знаешь», — качнула головой девушка. «У Дишии столько сил и энергии, что она может без проблем до деревни обратно сбегать и ни разу не остановиться, чтобы передохнуть. Наверное, Дирон попал в беду. Его надо найти». Она развернулась к двери, собираясь отправиться неизвестно куда. Я едва успел схватить ее за руку. «Не пари горячку», — строго приказал я. «Подождем еще полчаса. Если Дирон не вернется, пойдем вместе. Одна ты все равно ничего не сделаешь». Разволновавшись, Таша резко дернула руку, пытаясь освободиться. По закону подлости при этом прибольно ткнула меня в пострадавший от стычки с Радиком бок. Я не сумел сдержать болезненного стона, согнувшись в три погибели. «Как ты?» — тут же испуганно поддержала меня за локоть Таша. «Извини, я случайно». «Да что же за день сегодня такой?» — с трудом выдохнул я. «Все меня бьют. Сплошная невезуха». «Так вылечи себя», — предложила девушка. «Ты же...» «Он не может», — прервал ее женский голос, раздавшийся рядом. Таша вздрогнула от неожиданности, а я, в свою очередь, отстранил ее к себе за спину и немыслимым усилием воли выпрямился. «Ну, кого еще боги на мою голову принесли?» Из непроглядного чернильного мрака, который плескался в углах комнаты, на маленький пятачок света выступила Берия. Мне показалось, что с момента нашей последней встречи она постарела лет на 10, не меньше. Волосы, ранее уложенные безупречно гладкую прическу, растрепались и неприятными космами обрамляли длинное, неестественно бледное лицо женщины. Измятое платье покрывали бурые пятна неизвестного происхождения. Даже туфли были покрыты толстым слоем дорожной пыли. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровался я, не найдя ничего более подходящего к ситуации. Берия изогнула бровь, кинула быстрый взгляд на часы, которые показывали половину десятого. «Скорее уже ночь», — поправила она, — «и ничего доброго в этом я не вижу». «Я тоже», — выдавил я из себя блеклую улыбку. Берия никак не отреагировала на мою попытку пошутить. Перевела взгляд на Ташу и поморщилась. «Ты еще все трепыхаешься, некромант?» — спросила она. «Глупо. У тебя не осталось ни капли силы. Как ты собираешься сразиться с моим мужем?» Таша попыталась было возразить на это, но я предусмотрительно наступил ей на ногу, призывая к молчанию. Девушка что-то сдавленно пробурчала, но предупреждению вняла. «Тем лучше. Берия не знает, что сейчас я вновь кое-что значу в плане магии. И пусть остается в своем неведении как можно дольше. Всегда полезно, когда враг тебя недооценивает. Тем больше неприятных сюрпризов приготовит ему будущее». И я мысленно возблагодарил богов и себя за мудрое решение не зажигать свечу магией. Потом постарался изобразить на лице убедительную гримасу из растерянности и страха. «Не знаю», — глухо произнес я, — «но Райдику необходимо помешать. Он убил слишком много народа и убьет еще больше, если дать ему волю. Такие люди самостоятельно остановиться уже не могут». «Он убил Ромуала», — тихо протянула Берия. «Моего сына. Он ведь обещал, что не тронет его, но солгал мне. Почему?» «Так вы», — задохнулся я от ее невольного признания, — «так вы знали, что Радик на самом деле не умер, а переселился в тело Широна?» «Знала», — кивнула женщина. «Он рассказал мне это сразу же. Именно Шерон оттаскивал тело Радика в комнату. И там, когда я рыдал над погибшим мужем, открылся мне. Я сначала не поверила, но он быстро доказал мне, что на самом деле является Радиком. Я была не уверена, что сумею сыграть горе на людях, поэтому сказалась больной и слегла на неделю. Все это время только Шерону было позволено меня навещать».